и вся повадка девушки носили на себе отпечаток решимости и, быть может, некоторой восторженной рисовки. Это была именовавшая себя Козловой, подавшая прошение Трепову и выстрелившая в него в упор из револьвера бульдога. Она заявляла, что решилась отомстить за незнакомого ей Боголюбова, о поругании которого узнала из газет и рассказов знакомых, и отказывалась от дальнейших объяснений. Это была Вера Засулич. В толпе, теснившейся вокруг, смотревшей на нее, покуда только с любопытством, был и Палин в сопровождении Лопухина, с половины декабря назначенного прокурором палаты и уже успевшего в здании судебных установлений устроить себе казенную квартиру и даже завести казенных лошадей за счет сокращения служительских квартир и курьерских лошадей. Когда я подошел к ним, Палин сказал: «Да, Анатолий Федорович проведет нам это дело прекрасно». «Разве оно уже настолько выяснилось?» «О да», — ответил за Палина Лопухин, — «вполне. Это дело личной мести, и присяжные ее обвинят, как пить дадут». К удивлению моему, и Палин что-то несвязно стал прорицать о том, что присяжные себя покажут, что они должны отнестись строго и так далее. Уходя, я заметил суматоху и волнение в передней. По лестнице шел государь навестить Трепова, останавливаясь почти на каждой ступеньке и тяжело дыша, с выражением затаенного страдания на лице, которому он старался придать грозный вид, несколько выпучивая глаза, лишенные всякого выражения. Рассказывали, что Трепов, страдавший от раны, исход которой еще не был вполне выяснен и мог грозить смертью, продолжал все-таки гнуть свою линию и сказал на слова участия государя: «Эта пуля, быть может, назначалась вам, ваше величество, и я счастлив, что принял ее за вас», что очень не понравилось государю, который больше у него не был, и вообще стал к нему заметно холодеть, чему, быть может, способствовали и преувеличенные слухи о чрезвычайном состоянии, которое должно будет остаться после раненого градоначальника. «Что следствие?» — спросил я дня через три Лопухина. «Нет признаков политического преступления». «Нет», — утвердительно ответил Лопухин, — «это дело простое и пойдет с присяжными, которым предстоит случай отличиться». Между тем у него уже была неприобщенная к следствию телеграмма прокурора Одесской палаты, полученная еще 25 января, о том, что по агентурным сведениям прокурора преступницу, стрелявшую в Трепова, зовут Усулич, а не Козловой, из чего оказывалось, что одесским революционным кружкам уже заранее было известно, кто должен совершить покушение на Трепова. Эта телеграмма была Лопухиным скрыта от следователя, так как Козлова уже объявила свое настоящее имя. Никакого исследования связи Усулич с одесскими кружками, в то время вообще начинавшими проявлять весьма активную деятельность, не было произведено. Точно так же о прошлом Засулич, переплетенном почти десятилетним участием в тайных сообществах, к следствию не было приобщено никаких сведений. И даже я лично услышал о нем впервые лишь на суде, а о телеграмме узнал лишь после суда. В тупой голове Палина и в легкомысленном мозгу образцового ташкентца, стоявшего во главе петербургской прокуратуры, образовалась идефикс, навязчивая идея вести это дело судом присяжных для какого-то будто бы возвеличения и ограждения этого суда от нападок. Всякий намек на политический характер из дела устранялся avec un parti pris, с предвзятым намерением, умышленно нарочито, и с настойчивостью просто странной со стороны министерства, которая еще недавно раздувала политические дела по ничтожнейшим поводам. Я думаю, что Палин первоначально был искренне убежден в том, что тут нет политической окраски, и в этом смысле говорил с государем, но что потом, связанный этим разговором, и, быть может, обманываемый Лопухиным, он уже затруднялся дать делу другое направление. Какие цели были у Лопухина, мне не ясно и до сих пор, если только здесь были цели, а не простое легкомыслие.